люди останутся недовольны, и это доставит мне огорчение. Позвольте мне самой внести долю ливань. За это во время праздника я съем немного больше и повеселюсь за двоих». Правильное решение одобрили госпожа Син и госпожа Ван. Матушка Дзя согласилась с доводами Фэнзе и уступила. Фэнзе между тем продолжала. «Я хочу еще кое-что сказать. То, что вы, бабушка, вносите 20 лян за себя и 2 пая за брата Бао Юя и сестрицу Линь Дай Юй, а тетушка Сюэ вносит 20 лян за себя и еще пай за сестру Бао Чай, вполне справедливо. Но я недовольна тем, что госпожа Син и госпожа Ван вносят лишь по 16 лян и больше не дают ни за кого. Это несправедливо. Вы, бабушка, на этом несете ущерб». «Эта девочка, кажется, права», — рассмеялась матушка Дзя. «Если б не она, меня бы снова обманули». За брата Бао Юя и за сестрицу Линь Дай Юй следовало бы внести деньги госпоже Син и госпоже Ван, продолжала Фэнзе. Таким образом, на каждую из них пришлось бы еще по одному паю. «Совершенно справедливо», — согласилась матушка Дзя. «Так и сделаем». «Это нарушение родства?» — вмешалась мать Лайда, вставая со своей скамеечки. «Я обижена за обеих госпож. Одной из них вы приходите с невесткой, а другой — племянницей. Но совершенно не заботитесь ни о свекрови, ни о своей тете, а проявляете заботу о других. Вот и выходит, что из невестки вы превращаетесь в постороннего человека, и из племянницы по прямой линии в племянницу по побочной линии». Рассуждения старухи вызвали смех матушки Дзя и остальных присутствующих. Ничуть не смутившись, мать Лайда продолжала. «Поскольку младшие невестки вносят по 12 лян, мы должны внести по 8, так как мы ниже их по положению». «Это не годится», — запротестовала матушка Дзя. «Я ведь вас знаю. Положение вы занимаете ниже, чем они, но зато денег у вас больше. Придется вносить столько же, сколько они». «Да-да, верно», — согласились другие мамки. «Что касается барышень, то для приличия они тоже должны внести столько, сколько им выдают на месяц», — произнесла матушка Дзя. А затем, обернувшись, позвала. «Юань-Ян, иди сюда. Собери служанок и договорись с ними, поскольку вы будете вносить». Юань-Ян кивнула и вышла. Через некоторое время она вернулась в сопровождении Пин-Эр, Си-Жень, Цай-Ся и других служанок. Одни из них согласились внести по 2 ляна, другие по 1. «Ведь ты же собираешься праздновать день рождения своей хозяйки», — удивилась матушка Дзя, обращаясь к Пин-Эр. «Зачем ты присоединяешься ко всем нам?» «Личный подарок я сделаю отдельно», — ответила Пин-Эр, — «но хочу внести также пай». «Какое милое дитя!» — воскликнула матушка Дзя. «Все уже объявили, кто сколько вносит», — сказала Фэнзе. «Остались еще 2 наложницы. Нужно у них спросить, будут ли они что-нибудь вносить. Мне кажется, их тоже следовало бы пригласить, иначе не подумают, что мы их презираем». «Верно», — подтвердила матушка Дзя. «Как это мы о них забыли? Только у них, пожалуй, нет свободного времени, чтобы прийти сюда. Надо к ним кого-нибудь послать». Одна из девочек-служанок, не дожидаясь приказания, побежала к наложницам и, возвратившись через некоторое время, сообщила: «Каждая из них внесет по 2 ляна. Теперь возьмите кисть и подсчитайте, сколько всего получается», — распорядилась матушка Дзя. Между тем госпожа Ю стала потихоньку ругать Фэнзе. Вот я тебе, ненасытная дрянь.